Глава 7. Сколько я не искала повод уклониться, сегодня от тренировки не получилось. Ни спасли ни заверения о безумной усталости, ни убеждения в необходимости дождаться Рэйчел. В самый неподходящий момент появилась напарница блондинистой кобры и быстро приняла у меня смену. Мне ничего не оставалось, как сдаться на милость Кросби. Мы спустились во внутренний двор, когда возничие выводили из конюшен лошадей, запрягали их в экипаж, а отъезжающие грузили многочисленные вещи. Всюду стоял шум и сумятица. Едва мне на глаза попался извозчик, которого я считала анонимным благодетелем, живо устремилась к нему. От намерения выразить благодарность недовольные оклики Алекса меня не удержали. «Вам чего?» – не слишком дружелюбным тоном спросил седовласый мужчина. Стоило мне приблизиться к нему, однако упряжь оставил в покое. «Письмецо передать хотите или уж раздумали оставаться?» «Говорил я вам, не бабье это дело – сидеть в дозорных. Лучше бы детишек растили, а не на метлах гоняли, что угорелые. Мало того, что последние мозги там наверху выветриваете, так еще жизни свои подвергаете опасности». «Вообще-то я хотела поблагодарить вас за сундуки», — немного обиженно буркнула в ответ. «Какие сундуки?» — нахмурился он сквозь густую седую бороду. «Что вы разгрузили позавчера?» «А, так это не меня вам нужно благодарить», — вяло махнул возничий рукой и продолжил возиться с упряжью. «Кого тогда?» — озадаченно посмотрела я на него. «Стражников, что повозки разгружали. Они, когда закончили с поклажей, пришли и забрали ваши вещи. Потом еще и подруге вашей помогли, а то она, бедная, никак с сундуками сладить не могла». Ответ извозчика немного прояснил ситуацию. Однако ко всем имеющимся у меня вопросам добавился новый. Кто истинный благодетель? Хотя так ли это важно? «Эй, Кертис, ты чего там пристаешь к женатым мужчинам?» — завопил через весь двор Кросби, который к тому времени раздобыл тренировочные мячи. «Давай иди сюда. Быстрее закончим, быстрее спать пойдем». Выбора у меня не было, если, конечно, не хотела с позором отправиться домой. Глубоко вздохнув, нога за ногу поплелась к самодовольному красавчику. «Нападай, посмотрим, что ты умеешь», — скомандовал Алекс, как только меч оказался у меня в руках. Я сделала неловкий выпад. Кросби легко его отбил, после чего атаковал сам. Он двигался неспешно, поэтому мне не составило труда уклониться от удара. «Что ты, как нежить, с некромантами дружбу завела, что ли?» — попытался расшевелить меня Кросби, когда я в очередной раз сделала лишь подобие выпада. Тренировка только началась, а тело уже молило о пощаде, к боли и напряжению в мышцах добавилось головокружение. «Нет, Кертис, так дело не пойдет», — зло выпалил Алекс, когда с легкостью выбил у меня из рук меч. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, я заставлю тебя тренироваться». В подтверждение слов он легонько шлепнул меня мечом по ягодицам. Не столько пострадали они, сколько моя уязвленная гордость. Еще больше ее ранил громкий хохот наблюдателей, что встали вокруг нас плотным кольцом. «Тебе не жить, Кросби!» — зло прокричала я и бросилась на Алекса. Хотя еще минуту назад я настолько чувствовала усталость, что едва стояла на ногах и держала в руках меч. Ярость и желание проучить нахала придали мне сил. Между нами завязался довольно яростный поединок. Какое-то время мне удавалось уворачиваться и отражать большинство его быстрых ударов, но стоило попытаться атаковать, он выбил у меня из рук меч, зажал со спины в стальные тиски и прикоснулся губами к моей щеке. «Ты покойник!» — мой возмущенный возглас заглушил смешки соглядатаев. Я решила отомстить наглецу, ударив со всей силы локтем в бок, но того и след простыл. Резко обернувшись, увидела, что Алекс стоит уже в метре от меня, довольно улыбается и поигрывает бровями. Быстро подняв оружие, я снова бросилась в атаку, уверенная, что удача все же улыбнется мне сегодня. Алекс ловко отразил удар, после чего напал на меня со спины. Я планировала перехватить его руку и сделать подсечку, но ноги запутались сами собой, и мы вместе рухнули на траву. «Слезь с меня, а то раздавишь!» — ругалась я, барахтаясь под Кросби и пытаясь выбраться. «А ты не лежи, как бревно!» — парировал блондин, однако вмиг поднялся. Новый гогот не заставил себя ждать. К тому моменту на нашу тренировку, будто на бесплатное представление, собрались едва ли не все обитатели крепости. И то, что моим наставником был Кросби, казалось мне теперь наименьшим злом. Кипя яростью, я вскочила на ноги и ринулась в атаку. Щеки пылали, по груди и спине под туникой холодными ручейками стекал пот. Алекс же, полный сил и с завидным спокойствием, ждал нападения. Когда до него оставалось всего ничего, он неожиданно отвел меч в сторону и сделал шаг назад. Не встретив противника, я в рывке пролетела мимо него и распласталась у чьих-то ног. Лежа на животе, на виду у более чем 2 дюжин зрителей, я думала, что это падение стало апогеем всех моих неудач. Но едва ко мне подошел Алекс, засомневалась. Он схватил меня за руку, с легкостью поставил на ноги и поучительно произнес: «В поединок нужно вступать с холодной головой. Ярость затмевает разум, застилает глаза, так что тебе нужно остыть, дорогая». Когда Кросби убрал тренировочный меч в ножны, я обрадовалась, решив, что с мучениями на сегодня покончено, и не придала значения его дальнейшим действиям. Алекс же широким шагом подошел к деревянной бочке и взял ведро. Поток ледяной воды окатил меня с ног до головы, прежде чем я сообразила, что он задумал. Жар в теле вмиг сошел на нет. Вместе с ним исчезли и последние силы, что давала ярость. Натруженная длинным мечом рука устало опустилась. Но бывший однокурсник оказался еще тем беспощадным извергом. «А теперь нападай!» – поманил он меня пальцами свободной руки, тем временем, как второй достал меч из ножен. Вопреки своим принципам, я взмолилась: «Алекс, сжалься надо мной. Еще хотя бы пару атак, Кертис!» – уговаривал он меня, словно маленькую. Сама не знаю, от чего я вдруг вскинула голову и увидела Тейлора. Он стоял на вершине стены и, подобно хищной птице, выгравированной у него на медальоне, наблюдал своим зорким глазом за происходящим. Дополнял этот образ развивающийся у него за спиной атласный плащ, который в данную минуту напоминал расправленные крылья. Я не успела толком его рассмотреть, как острая, лишающая рассудка боль пронзила тело. Ее вызвал пропущенный удар. Он был настолько сильным, что я отлетела на добрый метр и угодила прямиком в лужу. Кросби вмиг опустился рядом со мной на колени. «Ты как?» – с неподдельным волнением спросил он, пристально вглядываясь мне в лицо. «В порядке. Не в полном, конечно, но жить буду». Будто дряблая старуха, прокряхтела я, пытаясь восстановить дыхание. Невзирая на боль, я возвела глаза к тому месту, где мгновение назад стоял Тейлор, но никого не увидела. Однако не сомневалась, что он стал свидетелем моего последнего и самого эффектного падения. В голову моментально закрались дурные мысли. Почему он ушел? Из-за меня? Мне вдруг стало не по себе. Я была убеждена, что подвела его, не оправдала надежд. Не этого ли добивался Лэр Эвердин, назначая тренировки? Хотел выставить меня на посмешище? Показать мою никчемность? Если да, это ему удалось. «Мэр, прости, я не думал, что ты не отразишь удар», — сокрушался блондин. «Знаешь, Кросби, а из тебя неплохая курица-наседка может выйти». «Остришь? Значит, точно жить будешь. На сегодня хватит, моя дикая кошечка. Встретимся завтра в 9». Он подал мне руку, за которую я нехотя взялась. Самой мне попросту было уже не подняться. Однако я вырвала пальцы из цепкой ладони Кросби, как только над ухом раздался шепот. «Это, конечно, при условии, если ты не хочешь продолжить тренировку в более удобном в огромном месте, например, в моей постели». Я стукнула его локтем в бок. Алекс шутливо схватился за живот, согнулся пополам, затем и вовсе упал на колени. Наши соглядатые разразились новым хохотом. Довольный их реакцией, он в 2 счета поднялся на ноги. «Много хочешь, мало получишь», — фыркнула я, поправила задравшуюся тунику и заковыляла к лестнице. Спектакль закончился. Его главные актеры и зрители могли расходиться. «Жадина!» – донеслось мне в спину. Я никак не отреагировала на реплику Алекса, мою голову занимали сейчас куда более важные мысли. Только где найти ответы на свои вопросы? Одежда была мокрая, грязной. Вместо драгоценного сна и отдыха, в которых я так сейчас нуждалась, меня ожидала стирка и принятие ванны. Если купание в деревянной бочке с летней водой можно было назвать таковым. Но за неимением лучшего следовало довольствоваться малым. К полудню я разобралась с делами и даже нашла в себе силы спуститься с Генриеттой в столовую. Готовили здесь неплохо, хотя нет, гораздо лучше, чем в академии. Несмотря на изобилие еды, мой выбор пал на фасоль и жареного цыпленка. Когда обед был почти съеден и вокруг не осталось ни души, я осмелилась завести неприятный для себя разговор. «Рита, у меня к тебе есть пару вопросов». Подруга оторвала взгляд от тарелки и сосредоточенно на меня посмотрела. «Ты знала, что обо мне ходят сплетни, будто я протеже его высочества?» Генриетта задумчиво склонила голову на бок. «Тебя это тревожит?» «Значит, знала». Огорченно вздохнула я и отправила несколько фасолин в рот. «Даже если так, «Что это меняет? Остановить я их не в силах, а тебе не рассказала, потому что не хотела огорчать. Ты тоже не обращай на них внимания. Поговорят и успокоятся, если вы, конечно, не будете давать им повода», — с усмешкой закончила она. «Но откуда ноги растут?» — не унималась я. «Сама посуди, будь ты его кузиной, к твоему имени мало того, что прилагалась бы приставка Лира, так еще и сама ты была бы довольно узнаваемой личностью. Раз ни то, ни другое, значит, как минимум подруга, а поскольку дружба между мужчиной и женщиной слабеет с наступлением ночи, ты переходишь в разряд любовниц». «Занимательное умозаключение, только все совсем не так, и оттого обиднее. Тебе обидно, что это не так, или потому что они верят в подобные сплетни?» В столовую вошли двое стражников, и я приглушенно ответила. «Последнее. На то есть несколько причин. Во-первых, твоя дружба с тем загадочным существом, хозяином которого является наш глава. А об этом мне уже известно. Поделились люди доброй информацией. Во-вторых, доставшиеся тебе неизвестно за какие заслуги Харумы». «Он сказал, что это не его заслуга», — упрямо возразила я. «А чего ты ожидала, что он возьмет и скажет: да, мэр, это я, распорядился, чтобы тебе выделили хорошую комнату?» — басовито произнесла Генриетта, пытаясь скопировать голос Тейлора. «Такие люди редко кому доверяют, и ты должна была это понять, когда он накладывал на тебя печать молчания. Если у него есть даже капля симпатии к тебе, он ни за что не признается, пока не поймет, что ты за человек». Я обдумывала услышанное, как в голову закрался новый вопрос. «Если он наложил на меня печать молчания, как я смогла тебе признаться?» «Возможно, истек ее срок действия, или она разрушилась из-за неактуальности сведений?» Повела она плечом и сменила тему разговора. «Между прочим, после собрания ко мне в гости заявилась блондинистая кобра. Ты не поверишь, но она принесла извинения за устроенную перепалку в главном зале». «С чего вдруг от удивления у меня отвисла челюсть? На Рэйчел это было совсем не похоже. В подруге набивается, хочет выяснить, что у тебя с его высочеством и насколько у вас там все серьезно», — прошептала Генриетта, подавшись корпусом вперед. «А ты?» — я нервно сглотнула. «Сказала, что ничего не знаю, но от Салливан так просто не избавиться. Нарезает теперь вокруг меня круги, как акула, почуявшая запах крови. Кстати, я вчера пришла к интересному выводу. Вот вспомни-ка, когда Рэйчел ни с того ни с сего взялась за учебу и начала все хвосты подтягивать. После зимних каникул», — задумчиво протянула я. «Тут и оно. Привела она всех нас вместе взятых. Ее папенька увидел в назначении Лэра Рейнольдса шанс выгодно пристроить свою любимицу. Не получится, дочка в любой момент может вернуться домой. Дело-то не в деньгах». Поднятая Генриеттой тема в очередной раз заставила меня задаться одним насущным вопросом. Решив, что сейчас самое время, озвучила его. «Почему ты так рвалась на границу?» «Все до неприличия банально», – пожала подруга плечами и сильно смутилась. «Как-то в гости к моей бабушке заезжала ее подруга-провидица. Вот и сказала она мне, что любовь всей своей жизни я встречу на пограничном рассвете. Поскольку рассвет начинается на востоке, то и выходит, что где-то здесь бродит мой суженый». «Ну и дела», – потрясенно произнесла я. «Сердечные», – краснее добавила Генриетта. «После обеда мы расстались, каждая из нас направилась к себе. Стоило голове коснуться подушки, я забылась крепким сном и открыла глаза, когда на небе появились первые признаки близящегося заката. О нем возвещали и пронзительные крики птиц. Ранее голубое полотно без единого облачка было окрашено нынче в персиковые и розовые тона, а оранжево-багровые солнечные лучи с трудом пробивались сквозь неизвестно откуда налетевшие тяжелые тучи. Поднявшийся ветер раз за разом покачивал плотные шторы. Я определенно проспала дольше, чем намеревалась. Бросив взгляд на настенные часы, ахнула. Начало седьмого. Пожелать Генриетте удачного дежурства я еще успевала, но, вспомнив о своей переживаниях перед первой сменой, решила ее не тревожить. Тем не менее, следовало чем-то себя занять. Напряженное обдумывание громким урчанием прервало желудок. Проблема досуга разрешилась сама собой. Последствия тренировки давали о себе знать. Каждое движение отдавалось болью в ту или иную мышце. На руках, животе, коленях появились синяки, и это только начало. О завтрашнем дне не хотелось даже думать. Я неторопливо умылась, обернула вокруг головы косу и надела бледно-розовое платье с длинными рукавами. Не ходить же мне теперь 5 лет в штанах и тунике. Глянув на себя в зеркало, взяла ключ, который после вчерашнего происшествия держала исключительно на прикроватной тумбочке, и направилась к двери. Но стоило ее бесшумно приоткрыть, услышала в коридоре приглушенные голоса. Поспешно сделав шаг назад, прикрыла дверь, оставив узкую щелочку, приложила к ней ухо и начала вслушиваться в разговор. На заслуживающее осуждение поступок меня толкнуло не любопытство, а предупреждение Виктории и собственное желание понять, что за человек мой начальник, ведь один из голосов принадлежал Леру Эвердину. «Принес?» – резко спросил он. «Держи все, что я смог достать». Его собеседник немного картавил, но на ум мне никто не приходил с подобным дефектом речи. «И на том спасибо, надеюсь, этого хватит», – послышался звон монет. «Более чем, может, еще что-нибудь нужно?» По всей видимости, мой начальник хорошо заплатил этому человеку, раз он в очередной раз предлагал свои услуги. «Но какого они были характера?» «Пока нет», – уверенно ответил Лэр Эвердин. «За мной следят, нужно соблюдать осторожность, и ты будь начеку. Не в моих интересах, чтобы тебя поймали». «Обижаешь, начальник, я всегда начеку. Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Бывай».